земля, слушай, земля, слушай, земля, слушай, земля, слушай, земля, слушай, земля, это эхо далеких раскатов. Бродит в полях, бродит в лесах, вдоль дорог и речных перекатов. Бродит эхо у Буга, у Вислы и Шпрее, вторит гулу брони полковым батареям, вторит крику комбата: «Коммунисты, вперед!» Пали в битвах солдаты, а эхо живет. А эхо живет! Слушай, земля! Слушай, земля, это песня, что пели солдаты. Бродит в полях, бродит в лесах 20 лет от зари до заката. Бродит песня у Буга, у Вислы и Шпрее, вторит гулу брони полковым батареям. С этой песней когда-то шли в атаку на Дон. Пали в битву ребята, а песня живет. А песня живет. Слушай, земля, слушай, земля, это для вас, что дали солдаты. Грязких лесов, садьбы с тебя, под Москвой, на декретных Карпатах. Верность клятве своей до конца сохранили, с нею мир отстояли, себя не щадили. Подвиг воинский свято будет помнить народ. Пали в битвах солдаты, а Россия живет. Слушай, земля, слушай, земля, слушай, земля.